Что нужно голубю? Диагноз и общие предписания. Вам нужно взрослеть и становиться более самостоятельным, начинать жить своей жизнью, зачастую вопреки ожиданиям и просьбам окружающих. Нужно учиться быть человеком для себя, а не человеком для других. Вы имеете право быть самим собой. Вам надо разрешить себе многое из того, что пока для вас внутренне недозволено. Это не значит, что вы должны становиться плохим человеком, но то доброе, которого в вас так много, должно быть надежно защищено. Упражнение. Первое. Упражнение не улыбка. Улыбка – это прекрасно, она всегда вас красит. Но вас и ловят на улыбку. Вы улыбнулись, значит, сказали «да». А вы уверены, что это всегда самый правильный ответ? Чтобы стать более свободным человеком, научитесь не улыбаться в ответ на улыбку, обращенную к вам. Разрешите себе быть и сумрачным, и серьезным. Второе. Упражнение «нет». Вам трудно говорить «нет»? Вы не хотите огорчать человека, ведь он может обидеться или рассердиться на вас. Так вот, вы должны научиться говорить «нет» спокойно и решительно. Во-первых, вы имеете на это право. Во-вторых, такое «нет» воспринимается нормально. Третье. Упражнение «захват инициативы». Учитесь захватывать инициативу в разговоре и делах. Четвертое. Упражнение «нестандартные поступки». Вы слишком зависимы от мнения окружающих людей и боитесь выйти за рамки стандартного, как все, поведения. Разрешите себе любые разумные, но нестандартные поступки. На автобусной остановке принято только спокойно стоять, но вам холодно, попрыгайте или сделайте зарядку. Окружающие будут смотреть на вас как на ненормального. Во-первых, они не правы, а во-вторых, какое вам дело до их взглядов и оценок? Пятое. Упражнение «губа». Если неодобрительные взгляды окружающих выдерживаются вами все-таки с трудом, надо тренировать свою психическую устойчивость. На улице или в транспорте немного приподнимите верхнюю губу, обнажая десны и зубы, и ваше лицо начнет приобретать неприятное выражение. Разрешите себе быть с таким некрасивым, неприятным лицом. Упражнение хорошо тем, что вы здесь можете регулировать уровень напряжения. Станет тяжело, губу приспустите, а не чувствуете напряжение, приподнимите губу выше. Шестое. Упражнение «подарю тебе оценку». Это упражнение облегчит вам и выполнение предыдущих заданий и сделает вас более внутренне свободным. В жизни и общении учитесь быть не оцениваемыми, а оценивающими. Не ждите, пока оценят вас, выстреливайте оценкой первым сами. Совершая нестандартные поступки, наблюдайте за разнообразными реакциями окружающих. Далеко не все из них будут адекватны и умны. Сделали ошибку и кого-то подвели? Не переживайте, а понаблюдайте, как правильно нет, умно нет, на вашу ошибку отреагирует этот человек. Седьмое. Упражнение «свобода отрицательных эмоций». Вы боитесь своими неуместными, особенно отрицательными эмоциями задеть или огорчить окружающих. Это добрая забота, но именно вам нужно от этой боязни избавиться. Какие бы ни были ваши эмоции, вы имеете на них право. Чаще, свободнее выражайте свои отрицательные эмоции в адрес окружающих или просто в пространство. Восьмое. Упражнение «свобода голоса и мнений». Учитесь говорить громко и уверенно, чаще высказывайтесь категорично. Девятое. Упражнение «свобода обвинений». Учитесь в ответ на обвинения не оправдываться, а немедленно переходить в контратаку и встречно обвинять самому. А то и вовсе не ждите, когда начнут нападать на вас, начинайте с обвинений сами. Десятое. Упражнение «наведите порядок». Возьмите себе за правило наводить порядок в магазинах и других службах сервиса, где сервиса пока нет. Разрешите себе делать замечания работникам торговли и службы быта. Неважно, будут они эффективны или нет. Что нужно страусу? Диагноз и общие предписания. Ваша холодность, ухудшающая контакты с людьми и ограничивающая восприятие всех красок мира, не природная, а лишь следствие вашей боязни связей и переживаний. Да, жить бывает больно, но это еще не повод, чтобы не жить вообще. И то, что было так болезненно в детстве и юности, уже не страшно сейчас. Попробуйте открыть себя миру, и мир откроет себя вам. Ваша главная задача – развивать в себе интерес и внимание к окружающим людям, научиться их лучше понимать и чувствовать. Упражнение. Первое. Упражнение ассоциации. Это известная игра в компании, когда один выходит, а кого-то загадывают. Отгадчик должен задавать абстрактные вопросы, например, какая вещь домашнего обихода? А отвечающий должен думать о загаданном человеке, стараясь ассоциативно связать с ним свой ответ. Второе. Упражнение запоминания лиц. Выработайте в себе привычку запоминать лица окружающих вас людей. Посмотрели, закрыли глаза, попробовали восстановить все зримо в деталях. Не получается? Что-то не видите? Смотрите снова, чтобы запоминание было полным. Третье. Упражнение «А как он смеется?». Глядя на лица, постарайтесь зрительно представить, а как этот человек смеется или плачет? Как он объясняется в любви? Каков он растерянный? Как он хитрит, старается выкрутиться? Как он грубит, ругается? Каков он обиженный? Каким он был в 3 года? Чисто зрительно, видите? Каким он будет в старости? Видите? Четвертое. Упражнение «А что это он?». В компании друзей, где идет треп и развлечение, выключитесь из суеты. Молча послушайте других и постарайтесь понять, почему, зачем вот этот человек говорит и делает это. Итак, чего это он? Он действительно так весел или только прикидывается? Она молчит? Интересничает? Он изображает шута? Зачем? Пятое. Упражнение «Я глазами других». В различных ситуациях и с разными людьми постарайтесь посмотреть на себя глазами вашего собеседника. Какое впечатление вы производите? Что он думает о вас? Шестое. Упражнение «Сопереживание». В разговоре на личные, трогающие собеседника темы, постарайтесь активно и заинтересованно, не внешне, а внутренне, слушать его, не перехватывая инициативу и не отключаясь, а сопереживая и пытаясь поставить себя на его место. Седьмое. Упражнение «Перевоплощение». Попробуйте почувствовать себя на месте другого человека. Представьте, что он – это вы. Поставьте, посадите себя на его место, влезьте в его внешность, проникните в его внутренний мир. Воспроизведите его посадку, походку, мимику, движение. Перевоплотитесь, постарайтесь почувствовать его чувствами и подумать его мыслями. Восьмое. В компаниях чаще вылезайте на роль массовика-затейника. Не получается? Учитесь. Что нужно ястребу? Диагноз и общие предписания. Видя в окружающих врагов, вы невольно превращаете в них даже тех, кто мог бы быть вам другом. Возможных единомышленников вы против их воли превращаете в своих конкурентов. Чтобы этого не происходило, вы должны научиться быть более терпимыми и доброжелательными. Упражнение. Первое. Упражнение «Улыбка». Вы должны приучить себя к тому, чтобы обычным выражением вашего лица стала теплая, доброжелательная улыбка. Если ее нет, должна быть готовность к ней. Внутренняя улыбка должна быть всегда. Второе. Упражнение «Мир тебе». Первая фраза, внутренняя фраза-установка. При встрече с любым человеком у вас должна быть «Мир тебе». Подарите ему это всей душой, всем сердцем. Выходя утром из дому, киньте это небу, птицам, деревьям. Какое-нибудь симпатичное дерево можно и обнять. Если с кем-нибудь начинаете спорить или ругаться, каждые 3 минуты вспоминайте и повторяйте «Мир тебе». Это поможет вам остановиться. Многим больше нравится и просто спасает другая внутренняя фраза, а именно «Хорошо». Что бы ни случилось, каждые 5 минут говорите себе с внутренней улыбкой «Хорошо». На вас кричат «Хорошо». Вы кричите «Тоже хорошо». Через какое-то время кричать уже не захочется никому, и в душе станет светло и тепло. Третье. Упражнение «Передача инициативы». Чаще передавайте собеседнику инициативу в разговоре. Пусть разговор будет про то, что хочет он, и так, как хочет он. Четвертое. Упражнение «Оценка на себя». Чаще становитесь оцениваемым, а не оценивающим. Как рядом с вами чувствуют себя окружающие? Им уютно от вас и рядом с вами? Если кто-то совершил ошибку, обратите внимание не на этот факт, а на свою реакцию в этой ситуации. Пятое. Упражнение «Приятный разговор». Если вопрос не слишком принципиальный, кстати, учитесь чаще оценивать его именно так. Постарайтесь разговор сделать просто приятным. Прав собеседник или нет, глуп или нет, сделайте так, чтобы ему с вами было хорошо. Шестое. Упражнение «Облако в штанах». Учитесь говорить меньше, тише, мягче. Старайтесь согласиться, а не возразить. Чаще говорите «да», а не «нет». Избегайте категоричных фраз и интонаций. Седьмое. Упражнение «Комплименты и благодарность». Используйте любую удобную возможность, чтобы сказать человеку что-то о нем и о его действиях хорошее. Все, что вам в человеке понравилось, выразите. Глазами, улыбкой и, конечно же, словами. Разрешите себе восхищаться. Вы сегодня прекрасно выглядите. От души спасибо, это просто восхитительно. Главное, чтобы это было искренне, а это зависит только от вас. Восьмое. Упражнение «Гроза отменяется». Учитесь сдерживать свои отрицательные эмоции. Вам тяжело их сдерживать, а окружающим тяжело их переносить. Учитесь не ругаться. Не слабо целую неделю всем все прощать, принимать с пониманием, не критиковать и не делать замечания, не осуждать, не ругаться. Если неделю слабо, то сколько не слабо? Девятое. Упражнение «Мудрец». Учитесь мудрости, созерцательному взгляду на жизнь и умению проигрывать. Ваш проигрыш – ваш новый опыт и возможность извлечь из этого урок. Что бы ни произошло, прежде чем негодовать или расстраиваться, спросите себя, а как бы к этому отнесся мудрый человек?